Да, ясно, ведь она из чиновной семьи, а значит, немного заносчива, кивнула госпожа Ван. Но, может быть, послать ей пригласительное письмо? Жена Линь Джисяо одобрительно кивнула и вслед за тем вышла, чтобы велеть писцу составить пригласительное письмо Мяо Юй и распорядиться на следующий день приготовить для нее паланкин. Прочтите следующую главу, и вы узнаете, что произошло дальше. Глава 18, рассказывающая о том, как благодаря милости государя Юань Чунь навестила родителей и как Бао Юй перед всей семьей показал свои таланты. Между тем, в покое госпожи Ван вошел человек и доложил, что требуются шелковые ткани для оклейки различных вещей, и поэтому просит Фэнзе выйти и распорядиться. Потом пришел еще один человек с просьбой, чтобы Фэнзе разрешила получить золотую и серебряную посуду. Благодаря этому у госпожи Ван и служанок из главного господского дома не было ни минуты свободного времени. Бао Чай, прекрасно понимавшая все происходящее, предложила: «Давайте уйдем и не будем мешать». Она встала и в сопровождении остальных отправилась в комнаты Инчунь. Все эти дни госпожа Ван проводила в хлопотах. Только к 10 месяцу все было полностью готово к встрече Гуй Фэй, и распорядители работ полностью сдали все в соответствии со счетами и описями. Утварь и письменные принадлежности были расставлены по всем комнатам, были закуплены птицы, журавли, олени, зайцы, гуси и куры для сада. Девочки, которые находились под присмотром Дзя Цяна, разучили 20 или 30 актов из различных пьес. Буддийские и даосские монахини выучились читать священные книги. После этого Дзя Джен немного успокоился и пригласил матушку Дзя в сад, чтобы она все проверила и осмотрела. Лишь после того, как все было придирчиво осмотрено, Дзя Джен написал извещение ко двору. И в тот же день пришел ответ от государя, в котором он милостиво разрешал Гуй Фэй в 15-й день первого месяца будущего года, в день праздника фонарей, навестить своих родителей. После получения этого разрешения во дворце Жунго ни днем, ни ночью не было покоя. Все занимались приготовлениями, так что даже не удалось как следует отпраздновать Новый год. Не успели и глазом моргнуть, как подошел праздник фонарей. 8 числа прибыл главный придворный евнух, чтобы окончательно все осмотреть и сделать последнее распоряжение, а также назначить места, где переодеваться, где отдыхать, где принимать поздравления, где устраивать пиры, где спать. Потом прибыл старший евнух, ведающий охраной, и привез с собой множество младших евнухов, которые расположились в шатрах. Было в точности указано, где должны члены семьи Дзя входить и выходить, откуда должна подаваться пища, где совершать церемонии. На пути ко дворцу Жунго чиновники из ведомства работ и столичный градоначальник расчищали улицы. Дзя Ше и другие следили за тем, как мастеровые вышивали цветы на праздничных фонарях и готовили фейерверк. Таким образом, в 14-й день первого месяца, в канун приезда Гуй Фэй, все было полностью готово. В эту ночь никто во дворце не спал. Наконец наступил 15-й день месяца. Рано утром, еще во время пятой стражи, матушка Дзя и остальные женщины стали и нарядились в соответствии со званиями и положением.